Случай в космосе. Не знал милиционер Караваев, что сегодняшнее утро принесет ему столько сюрпризов. Первый звонок был от майора Колыхалова. Почти шепотом майор сообщил милиционеру Караваеву, что ему поручается новое, исключительной важности дело о воровстве на станции «Мир». Сначала милиционер Караваев предположил, что станция «Мир» находится далеко на севере, за полярным кругом. Он стал готовиться к путешествию в страну снега и льдов. Достал из сундука меховые валенки своего деда и андатровую шапку, которую подарили милиционеру Караваеву уральские земляки. Но майор Колыхалов объяснил, что станция «Мир» находится на орбите в открытом космосе, и сержант Караваев наверняка слышал об этом по радио. «Короче, дело политической важности», — предупредил майор. «На станции сейчас международный экипаж. Два российских космонавта, один монгол, два француза и, кажется, узбек. Сегодня ночью», — продолжал Колыхалов, — «в Центр управления полетами поступило сообщение о пропаже сварочного аппарата, компаса и фонарика. А уж из Центра управления позвонили именно сюда, в милицию насосного района, попросили разобраться. Мы подумали и решили отправить вас на станцию «Мир», — сказал майор Колыхалов, — «для расследования этого преступления. В 12 часов за вами приедут и отвезут на космодром, откуда вы полетите на ракете в космос под видом обыкновенного космонавта. На станции вы будете изучать обстановку, наблюдать за обитателями и, надеюсь, распутаете это не совсем простое дело». Уже к вечеру милиционер Караваев прибыл на станцию «Мир», где его горячо приветствовали космонавты Куваев, Пономарев, Жак Дурель, Франсуа Лакро, Тардадым Дердо и Шакур Назимов. Однако новый космонавт был не так прост. Когда все легли спать на потолке, он прицепился к стенке и, прищурив глаза, стал наблюдать за спящими. Экипаж спал крепко, и только Жак Дурель иногда бормотал что-то на иностранном языке. «По-французски говорит», — подумал милиционер Караваев и стал глядеть на звезды за окном станции. «Как же это может быть?» — размышлял милиционер Караваев. «Куда пропадают вещи? Кто вор? Куда сбывают краденое? Кто сообщники?» Он смотрел на чистые, ясные, добрые лица космонавтов, и ему было стыдно, что он подозревает их в содеянном преступлении. Вдруг за окном мелькнула необычная звезда. Она двигалась бесшумно в сторону станции. «Что это?» — подумал космонавт Караваев. «Метеорит? Комета? Астероид или болид?» Звезда стремительно приближалась, и стало ясно, что это космический корабль неземного происхождения. Он аккуратно пришвартовывался к станции «Мир», и с боковой двери корабля появились странные полупрозрачные гуманоиды. Космонавты Куваев, Пономарев, Дурель, Лакро, Дердо и Назимов спали и, естественно, ничего не замечали. Только сержант Караваев, неумудренный опытом космонавт, но вдумчивый и внимательный сотрудник милиции, все понял и продолжал наблюдение. Спрятавшись за радиопередатчик, он тихо сидел и ждал, что же будет. Один из гуманоидов приоткрыл люк станции и ловко запрыгнул внутрь. В его правом щупальце был мешок. Туда остальными щупальцами он начал складывать некоторые вещи космонавтов. Когда гуманоид взялся за радиопередатчик, милиционер Караваев схватил его за щупальце со словами «Пойман на месте преступления». Бедный гуманоид так растерялся, что изменил окраску, стал фиолетовым и заплакал. «Сержант!» Отвел его в сторону, чтобы он своим верещанием не разбудил космонавтов. Им же завтра с утра на работу. Усадил на стул и приступил к дознанию. «Кто такой? Зачем берешь чужие вещи?» — спросил его милиционер Караваев. Тот рассказал ему все сразу и без утайки. «Берут они вещи для своих детей, используют их как игрушки, потому что в космосе ничего нет, только пустота. А там они живут как бродяги. Без вещей, домов и телевизоров. Питаются солнечной энергией и спят в облаке из пыли. 2 месяца назад они случайно нашли возле станции «Мир» пустую коробочку от шоколадных конфет. Там была серебристая фольга и пластмассовые формочки. Они взяли это и подарили своим детям, но теперь их дети постоянно требуют новые и новые игрушки. Пришлось идти на преступление. Но делают они это очень редко, глубокой ночью, когда космонавты спят. И берут только, как им кажется, бесполезные вещи. Конечно, они готовы все вернуть, но кое-что их дети поломали. Так что, заявили они, простите нас, мы больше так не будем. Милиционер Караваев простил гуманоидов. Он был счастлив, что в дружном коллективе станции «Мир» не обнаружилось преступника, и во всем виноваты жители космоса, а не нашей родной планеты Земля. В то же время ему стало жалко инопланетных детей. Он дал себе слово, что поможет им найти счастливое детство. На прощание Караваев сказал гуманоиду, которого звали просто Тргдн, чтобы они прилетели на Землю, где он организует им помощь с детскими игрушками. Ну, в общем, жду вас 5 августа на поляне возле деревни Бажуково, Нижне-Серегинского района Свердловской области. И я что-нибудь придумаю. Гуманоиды вернули некоторые вещи, тепло попрощались с милиционером Караваевым, пожав щупальцем его руку, а инопланетный корабль снова превратился в звезду. Экипаж так и не узнал, какое событие произошло ночью, когда они спали. После возвращения на Землю милиционер Караваев доложил начальству, что кражи совершали инопланетяне. Ему, конечно, не поверили, а майор Колыхалов заявил на планерке. У сержанта Караваева от невесомости нарушилось здоровье, и ему пора в отпуск. Будучи в отпуске, Караваев связался с английской благотворительной организацией «Сирота Казанская» и попросил подержанных игрушек для уральских детей. Через 2 недели в сторону Среднего Урала двигался вагон с игрушками. Станция назначения Бажуково. Время прибытия — 5 августа. Все произошло ночью. Вагон исчез, когда над железнодорожным полотном появилось круглое оранжевое кольцо. Потом кольцо погасло, и в воздухе долго пахло свежей халвой. Местные жители потом рассказывали о непонятном явлении приезжим и родственникам, и никто не мог объяснить, что это было. И только милиционер Караваев, сидя с удочкой на берегу Бажуковского водохранилища, знал истинный смысл происшедшего, тихо улыбался и представлял себе счастливые лица детей-гуманоидов, когда они получат игрушки с Земли. Дело Парфенона. «Сержант Караваев, вы знакомы с историей Греции?» — спросил майор Колыхалов милиционера Караваева, когда тот шагал по неосвещенному коридору отделения милиции Насосного района, раздумывая, что лучше съесть на ужин, пельмени или кабачки. «Сардины, оливки, красное вино — вот чем вы будете питаться с завтрашнего утра», — сказал майор. «Я направляю вас в Афины выполнять очередное задание. Именно вас рекомендовал Интерпол. Зайдите ко мне и получите инструкции, билеты и деньги». Через 2 часа сержант Караваев уже сидел в Боинге 707 в синем кресле. В его кармане лежали деньги с изображением древнегреческих мудрецов, а в голове — аккуратно разложенные по полочкам инструкции от майора Колыхалова. «Дело Парфенона». Вот как оно называлось. «Дело это, — предупредил майор, — чрезвычайно опасное. Русская мафия распространилась по нашей планете как осьминог, щупальце которого опутало Грецию, а именно Акрополь, историческую жемчужину столицы Греции. Оттуда поступили сведения, что Ореховская преступная группировка похищает древний мрамор с развалин Парфенона и переправляет его в Россию, где продает новым русским для строительства дач и загородных вилл. В полном отчаянии греческое правительство воззвало о помощи к русским милиционерам. Парфенон тает на глазах. Еще в прошлом месяце там было 54 колонны, а теперь 48. Не далее, как на прошлой неделе, исчезли 2 портика плюс нога лошади, которой недавно исполнилось 50 тысяч лет, а также 2 блока каррарского мрамора и 2 греческих охранника. Кстати, нога лошади была обнаружена на даче таможника Полуянова. Он ее использовал в качестве ножки для журнального столика. Все это говорило о том, что исторические ценности, похищенные из древнего Акрополя, переправляются в Россию. И юный, неумудренный опытом, но вдумчивый и серьезный милиционер Караваев призван был положить конец этому беспределу. Через 3 часа 15 минут самолет авиакомпании «Олимпик» приземлился в аэропорту Афин. Последним в белом костюме и черных очках сошел с трапа невысокий скромный человек, гражданин России Караваев. Его никто не встречал, и он этому даже обрадовался. Появление нашего милиционера в Греции не должно было привлекать излишнего внимания. Около 5 часов он уже находился в маленьком отеле в комнате без кондиционера, но с прекрасным видом на гору, вершину которой украшал Парфенон и прочие достопримечательности древней Эллады. Караваев стал наблюдать за толпами туристов, снующих у Акрополя как муравьи. Однако ничего подозрительного не обнаружил. Тогда он подкрепился колбасой, прихваченной им с собой из Москвы, поднялся на гору, купил билет и смешался с группой туристов. Около 8 вечера, когда все покинули музей под открытым небом, милиционер Караваев забрался на колонну, спрятался и стал наблюдать. Но сон сморил его, и он незаметно уснул на теплом мраморе, обдуваемый ветром с моря. Первые лучи восходящего солнца разбудили милиционера Караваева. Он проснулся и подумал о своем родном насосном районе, где не было ни одного исторического памятника, а только много памятных мест. «Приступ ностальгии», — подумал Караваев и откусил кусочек гематогена, приготовленный на этот случай заранее еще в Москве. Внезапно его внимание было привлечено шумом лебедки, грохотом отбойных молотков и прочим строительным громыханием. «Это реставрационная работа», — подумал Караваев. Он посмотрел вниз и увидел, как несколько крепких парней пилили его колонну. Через 3 минуты колонна была подвешена тросами к лебедке и медленно поплыла по воздуху вместе с милиционером Караваевым. Сержант не растерялся, выхватил портативный фотоаппарат и снял всех, кто сопровождал колонну. А через минуту его вместе с колонной уже грузили в трейлер. Но он успел в последнюю секунду сфотографировать номер машины, водителя, грузчиков и всех, кто суетился неподалеку. Машину закрыли, и милиционер Караваев понял, что его везут вместе с колонной в неизвестном направлении. Через несколько часов грузовик пересек границу, а спустя сутки автомашина из Греции подъехала к дачному участку какого-то незнакомого Караваеву высокопоставленного лица. Все это время Караваев не ел, не пил, а в полной темноте сидел на своей греческой колонне и ожидал прибытия. Когда двери машины распахнулись, сержант Караваев застыл в такой позе, как будто он был атлант, поддерживающий небесный свод. В его набедренной повязке был спрятан фотоаппарат, и Караваев, скрытой камерой, сделал великолепные снимки хозяина дачи, который собирался украсить бесценной деталью памятника зодчества древней Эллады свой загородный домишко. Потом он незаметно выбрался оттуда и общественным транспортом прибыл в московское отделение милиции насосного района. И хотя на нем была только набедренная повязка, милиционер Караваев привез в подарок сослуживцам литровую бутыль оливкового масла, афинский мед и вкусные афинские маслины. Вы бы видели лица милиционеров, когда они вкушали все это. Лишь только лицо майора Колыхалова было темнее тучи. Он внимательно рассмотрел фотографии, сделанные сержантом Караваевым, и к своему ужасу узнал в хозяине дачи генерального прокурора Сковородкина, известного юриста и государственного деятеля. «Спасибо за маслины, мед и масло», — произнес майор. «Я доложу руководству о результатах операции». С этими словами, покачиваясь, он вышел из кабинета. «Вы думаете, что на этом все кончилось?» «Ничего подобного». На следующий день сержант Караваев предложил майору Колыхалову провести тайную стратегическую операцию под кодовым названием «Клей-момент». План такой – перемазать все исторические памятники Эллады вышеупомянутым клеем. 5 литров отборного клея полетели из Москвы в Элладу, и греки сделали это. И уже наутро, после обработки драгоценных руин русским клеем, К неописуемой радости службы безопасности Акрополя были обнаружены 7 правонарушителей, намертво прилепившихся к различным историческим памятникам. Их арестовали и судили за посягательство на национальное сокровище Греции. Через месяц таким же образом была поймана другая группа злоумышленников и припровождена в тюрьму. «Мы будем беспощадны к ворам исторических ценностей», заявил по телевизору министр культуры и обороны Греции Папандреу Папандреполос. «Клея хватит на всех». Так, при помощи российских милиционеров было остановлено расхищение исторических памятников, а клей-момент с тех пор используется реставраторами всего мира для консервации скульптур и прочих изделий из мрамора. И называется этот метод методом Караваева, или, как его называют реставраторы, просто «Каравай».